пошел по парикмахерским города. Парикмахер – мужчина, редкая специализация, смешная фамилия. Найду. Но я был оптимистом. Парикмахерских оказалось, что сныти в дядином огороде. Похоже, население города беспрерывно стрижется, завивается и макияжится. Без машины и части бы не обошел. Парикмахерская – салон, маникюр и педикюр. Косметический кабинет, фитокосметика на травах России. Салон Веста, массаж и визаж. Центр красоты Людмила Плюс, миостимуляция, наращивание ногтей. Салон Эдит, дерматологический пилинг. Французский косметический центр, парижские прически, стилист Додо. Парикмахерская Сусанна, перманентный макияж. Салон Пенелопа Плюс, маски, скраб, татуаж. Никакого намека на шевелюристого блондина. В середине дня от тряски, от моторного горячего воздуха, от глупейших расспросов парикмахерских я утомился, как от нудной работы. А ведь и третий не объездил. Купив пачку пельменей, я отправился домой, чтобы, перекусив в тишине, вновь заняться поиском. И вот, съев эту пачку, выпив две чашки чая и расслабившись, я надумал пересчитать убывающие деньги. Из них, из пачки десяток, торчала бумажка. Я глянул. Та, которую изъял в Сонином доме вместе с фотографиями, и забыл. Имя Гена, номер телефона. Дурак хлопочет, а умный над ним хохочет. Да это же он, шевелюристый парикмахер, ее жених. Трубку я схватил без тени сомнения. «Вас внимательно слушают», — ответил женский томный голос. «Геннадий дома?» «Он здесь теперь не живет». «А где живет?» «Без понятия». «Не живет. Но ведь жил». Я замешкался, не зная, как завязать разговор, но и она трубку не клала. Похоже, мое молчание было как-то истолковано, потому что трубка оживилась вопросом: «У вас проблемы?» «У кого их нет?» — нашелся я. «Приезжать, и мы решим?» Мне бы спросить, кто это «мы», но любопытство, что в бывшей квартире парикмахера теперь решаются проблемы, меня поторопило. «Куда ехать?» Она продиктовала адрес и попросила: «Назовите удобное для вас время. Сейчас. Назовите ваше имя». «Филипп». «Ждем». Два длинных, два коротких. Разговор закончился. Ждут. Я решил подкопить сил, которые могли очень даже пригодиться. Принял душ, дополнительно к пельменям съел кусок сыра, дополнительно к двум чашкам чая выпил две чашки кофе. И старался не смотреть на столик жены и ее вещи, и вычеркнул Машу из жизни настолько, сколько потребуется время для распутывания этой истории. Уже в машине пришла здравая мысль, что ввязываюсь в авантюру. Ехать неизвестно к кому и неизвестно зачем. Но слово «авантюра» запоздало. Самостоятельное расследование есть сплошная авантюра. Солидный дом 50-х годов. Я поднялся на третий этаж и позвонил. Два длинных, два коротких, как шпион. Дверь открыли без вопросов. Я шагнул опасливо, словно пробовал ногой глубину. Не зря пробовал. потому что ботинок таки во что-то погрузился. В пружинистый ворс ковра. Ни прихожая, ни кабинет, ни комната. Будуар. Ярко-бордовый ковер, красные диваны, красные диванчики, розовые обои. И в углу ворсистый кактус, усеянный розовыми вытянутыми цветами, как конфетными фантиками. На этом фоне изящно колыхнулась девушка. «Филипп?» «Да». «Садитесь». Девушка была под стать будуару. Топ-модель, ростом с меня. Кроме ярко-сурмяных бесплотных трусиков и прозрачного лифчика, на ней ничего не было. Длинные, тонкие, глистоподобные ноги, стройное и сохшее тело, черная острая челка и темные круги под глазами, жертва джоггинга и шейпинга, а может, инопланетянка? Филипп. Условия, знаешь? Нет. $100 за час. Как я удержался от логичного вопроса «за час чего?» Мою заминку инопланетянка приняла за скупердяйство, поэтому услуги расширила. Сюда входит и коньяк. Хорошо. «Моя персона тебя устроит?» — улыбнулась она обольстительно. «Как сказать?» — догадался я, куда попал. «Или предпочитаешь блондинок?» «Рыженьких нет?» — потянул я время. «Платиновая подойдет?» «Какой бюст?» «А какой надо?» «С пару арбузов». Инопланетянка глянула на меня, прищурившись, что, видимо, означало проницательность. Не знаю, что она высмотрела. Но вопрос ее прозвучал ядовито. «А ты не импотент?» «Не оскорбляй!» «Тогда покажи купюру». «Что на нее смотреть?» «Парень, стодолларовая купюра вызывает у меня прилив сексуальности». «Нет стодолларовой купюры». «А какие есть?» «Долларов вообще нет». Перебрав ногами, словно безматерчатые трусики все-таки давили, инопланетянка крикнула куда-то в глубину квартиры: «Мадам,